Что ж поделаешь, — подумал я и согласился. — Хорошо-с, недельки через 2-3 пройдет в приказе. Честь имею кланяться. Дело было сделано. Думал немедленно вернуться в Рязань, но встретил Валю Горозеева, и он затащил меня к себе домой. Собственно, к своей мамаше, которая давным-давно разошлась с его отцом. Она жила уроками музыки. Тяжелая жизнь и либеральное общество студентов, студенток сделало ее такой же неуравновешенной, настроенной революционно. У нее был целый склад журналов, выходивших во время свобод. Валя стал мне показывать все эти стрелы, молнии и прочий социальный бред с самыми грязными карикатурами, с нападками на правительство и полицию. Особенно меня поразила картина, изображавшая улицу между двумя рядами трехэтажных домов. Улица залита кровью. Лежат убитые дворники, студенты, рабочие, городовые. Вверху два ангела уносят на небо студента. Убитый студент с браунингом в руке лежит, распростершись на тротуаре, а его чистую душу ангел волчат на небо. Зато внизу картины черти волокли его от души городовых. Валя весело смеялся и, указывая на карикатуры, говорил то за одних, то за других, ведь и он колебался в своих политических воззрениях. — Почему журнал решил отправить студента-безбожника на небо? — спросил я Валю. — Как безбожника? — удивился он. — Разве ты не знаешь, что социал-революционеры отрицают и Бога? — Это не эсеры, — вмешалась его мама. — Анархисты, боевики, они действительно отрицают религию, даже Бога, говоря, что все это произошло само собой. А, впрочем, и эсеры почти все атеисты. Тогда зачем же они своих тянут на небо? — А это что? — указал я на другой рисунок. — Это Мин и Риман расстреливают железнодорожников на станции Перово. Беспощадно расправились. — Разве революционеры не расправлялись, в свою очередь, беспощадно? — спросил я. — Кто начал первый кровопролитие? Валя замолк. Мамаша собрала журналы, сложила их на этажерку и поджала губы. Разговор переменился. Валя рассказывал, что Ефимьев, фельдфебель первой роты нашего выпуска, навещал их довольно часто. Окончив академию, он пришел очень веселый и заявил, что только теперь он почувствовал себя настоящим офицером. Раньше стеснялся, так казалось, что все смотрят как на недоучку. Это меня взорвало. Заявление Ефимьева, конечно, имеет свое основание. Все и повсюду вечно укоряют офицеров в том, что они не имеют высшего образования. Поэтому, мол, отсталые и ничего не знают, ничего не читают, бьют солдат и проиграли войну. Таково мнение толпы, руководимой партийными вожаками. А мое мнение как раз обратное. Нам помешали выиграть войну именно офицеры с высшим образованием. Вам это кажется удивительным? Обратился я к Валиной мамаше, который смотрел на меня насмешливо. Извольте-ка факты. Офицеры с высшим образованием, офицеры генерального штаба проиграли войну, а не мы. Это они в силу высших тактических и стратегических соображений начали бои с ничтожными силами и этим приучили японцев побеждать. Тюренчен, Вафангоу, Даши и Чао. Это все были ненужные сражения. В них мы потеряли веру в себя. Нужные же сражения, генеральное, мы выиграли. Мы, офицеры, без высшего образования. Ляо Ян бесспорно выиграли мы,